Глава 39. Рано утром едва открылся телеграф, как инженер Иоганн Вайс зашел в здание. Он был первым посетителем, и посему телеграфист сразу занялся им. И сразу же обнаружил, что на имя господина Вайса уже есть телеграмма, пришедшая еще в 6 часов утра. Телеграмма была весьма коротка. «Дорогой Иоанн, ваш дядюшка приболел. Поедете на дачу, прихватите лекарства. Ваш кузен Конрад». «Будете отвечать, герр Вайс?» — поинтересовался телеграфист. «Нет, нет», — покачал головой инженер и отвечал вполне благодушно. «Благодарю вас. До свидания». Но настроение у Квашнина было совсем иное. Он вышел из телеграфа и весьма бодро пошел по улице, поигрывая тростью с рукоятью в виде головы гуся. Вид у него был вполне беззаботный, но то была внешняя беззаботность. Внутренний брат Аполлинарий был сосредоточен, если не сказать напряжен. Из телеграммы он понял, что случилось что-то непредвиденное, так как в тексте была использована фраза «дядюшка приболел», что означало «срочно». И еще одно слово «дача», так обозначалась квартира казака Тютина, то есть кузен Конрад, брат Тимофей, просил его срочно прибыть на квартиру Тютина. Утром. Срочно. У Квашнина не было никаких сомнений, что что-то произошло. И он шел, хоть и с некоторой опаской, к своему другу Тютину, чтобы выяснить, что приключилось. Нет, слежки не было, он в этом убедился. Но как только инженер вошел в парадную дома, он достал из-под сюртука револьвер и переложил его себе в карман панталон. И так, держа руку в кармане, а палец на спусковом крючке, он, предварительно поднявшись на этаж выше нужного, подождал пару минут, постоял, прислушиваясь, и лишь после этого не спеша спустился на этаж ниже и, не вынимая руки из кармана, тростью постучал в дверь. «Кто там?» — донеслось из-за двери, и Квашнин с некоторым облегчением узнал грубоватый голос и не очень хороший немецкий брат Емельяна. «Я от кузена Конрада», — отвечал брат Аполлинарий. Дверь открылась, и Тютин, чуть выглянув из-за двери, нет на лестнице еще кого, впустил товарища. Они без слов обменялись рукопожатием. И лишь потом казак, подойдя к окну и из-за занавески выглядывая на улицу, спросил. «Кофейку?» «Ну, давай». «Правда, он уже остыл?» «Ну, начинается», — с притворным разочарованием произнес Квашнин. «Ладно, наливай». Но выпить холодного кофе они не успели, поскольку явился сам собравший их Конрад, он же брат Тимофей. Как только он вошел, и Квашнин, и Тютин поняли по его виду, что произошло что-то чрезвычайное. «Братья, из пустоши от старцев пришла телеграмма!» Он сделал паузу. Такую паузу, которая должна была поднять уровень драматизма. «В общем, в Серпухов пришла весть от сестры нашей». «От какой?» — сразу спросил Квашнин. «От Зои», — отвечал Тимофей Сергеевич. «С того света, что ли?» — поинтересовался казак. «Судя по всему, с этого», — абсолютно серьезно произнес Елецкий. «Она вышла на старцев через запасной австрийский канал. Все пароли на месте. И она все еще в Гамбурге». «Еще тут?» — недоумевал брат Емельян. «Так значит, она жива?» — удивлялся инженер. «Бред какой-то. Журналист видел ее мертвой». «Да, видел мертвой», — задумчиво произнес Елецкий. «В этом-то и загвоздка. В общем, старцы решили, что она жива, так как канал связи англичанам был неизвестен, и пароли тоже». Он сделал паузу и поглядел на товарищей. «В общем, Зоя жива, но работает под контролем». «Я тоже так думаю», — поддержал эту мысль Тютин. «Почему это?» — спросил у него инженер. «Потому как-нибудь она у них в лапах, так уехала бы отсюда, как положено по инструкции. Добралась бы до любого посольства и связалась с пустошью. Вот и все. А раз не уехала...» Не добавить что-то, не возразить тут было нечего. «Да, короче, старцы приказывают менять квартиры снова». «Перестраховываются», — заметил инженер. «Это лишнее. Зоя новых наших квартир не знала, новых телеграфов не знала. У тебя все склады и мастерские записаны на Вайса, а это имя она знала». «Черт!» — Квашнин потряс головой. «И пирс для баркаса я тоже на Вайса записал». «Все меняем, все. Сворачивай мастерскую, склад. Нужно уходить», — говорил Елецкий. «Как быстро лодку спрятать сможешь?» «Это дело 15 минут. Подниму давление да уплыву. Мастерская...» Инженер на секунду задумался. Она мне и не нужна, а вот инструмент... Инструмент у меня там хороший, аппарат сварочный дорогой. «Все к черту, больше туда ни ногой», — приказал брат Тимофей. «Ну, хорошо. Лодку я уведу в другое место, мастерские бросаем, они, по большому счету, мне уже и не нужны. Но динамит...» «Что динамит?» — спросил Елецкий и тут же догадался. «Склад снимал на имя Вайса». Инженер молча кивнул. «Ну да». И тогда брат Тимофей быстро принял решение. «Брат Аполлинарий, ты тогда займись баркасом, найди ему новое место, удобное для погрузки. А мы с тобой, брат Емельян...» Он взглянул на казака. «Займемся динамитом. Нужно срочно найти транспорт и вывезти взрывчатку со старого склада». «И найти новый?» — спросил Тютин. И тут, к его удивлению, да и к удивлению инженера, брат Тимофей своего согласия не дал, а оглядел их обоих и ответил так. «Братья, весть из пустоши от святых отцов о Зое была лишь половиной плохих вестей». И теперь два его товарища молчали и внимательно слушали, чем он еще их порадует. «Сегодня утром я получил телеграмму от нашего человека с таможни. Раненько поутру поехал к нему, и он мне рассказал, что вчера под ночь на рейд встала шхуна «Король Георг», а шхуна та пришла из Лондона, и на ней всего один задекламированный груз. Но вы уже поняли, какой. Подшипник для линкора», — сразу догадался инженер. Елецкий только кивал головой. «Да, он самый». «Значит, времени у нас больше нет», — резюмировал Квашнин. «Ждать облачности и дальше мы не можем». «Да, придется все делать при луне. Ну а с прожекторами, я надеюсь, вопрос решит наш казак». «Коли бог даст», — разумно отвечал Тютин. «Все, братья, за дело. На старые квартиры не возвращаемся, работаем по новым паспортам. Связь через новые телеграфы. Ты, брат Аполлинарий, занимаешься баркасом, мы — динамитом. Ты, Аполлинарий, дашь знать на новый телеграф, где нам с тобой встречаться. Все, расходимся. Аполлинарий, давай, ты первый». Конечно, все хотели поговорить про Зою, и у резидента было много вопросов, да и у его товарищей их было не меньше. Но, во-первых, они не имели сейчас на это времени, а, во-вторых, уж больно это была тяжелая тема. Посему Квашнин надел свой котелок, поднял трость и привычным для себя четким шагом пошел к двери. Брат Тимофей и брат Емельян подождали буквально 5 минут и тоже навсегда вышли из небольшой квартирки, в которой проживал казак Тютин. Герцогиня не успела закончить завтрак, как ей доложили, что ее ожидает Дойл. «Дойл? Уже?» Ей явно нужно было время, чтобы кофе подействовал, и она могла окончательно проснуться. «Да, миледи, и полагаю, что мистер Дойл торопится», — произнес дворецкий. «Хорошо», — произнесла она, встала и бросила салфетку на стол. «Пригласи его ко мне в кабинет». Ее муж поморщился. «Неужели эти ваши джентльмены не могут приходить тогда, когда это принято в свете?» «Они не бывают в свете, дорогой мой», — отвечала ему леди Камедиш, выходя из столовой. Она и сама была не очень рада столь раннему визиту и прибавила, скорее для себя. «Эти джентльмены не знают правил». Дойл был возбужден, и она сразу поняла, что ее сотрудник торопится, так как напал на след. «Миледи, мы нашли его!» — сразу заговорил он, как только поздоровался. «Этого Иоганна Вайса, если я правильно понимаю». Теперь она уже готова была простить ему ранний визит. «Да, миледи, этого типа, которого вычислил Тейлор». «Говорите», — потребовала она. «Я просидел 2 дня в муниципальном архиве и нашел помещение, что он снимает возле складов на Хафенранд-штрассе. Там приток реки, безлюдное место, только склады и мастерские. Он снимал там небольшой слесарный цех, а еще... Я нашел пирс, который он арендовал совсем недавно». «Там стоит купленная ими для теракта лодка», — догадалась герцогиня. «Я тоже так думаю, миледи. Поэтому я прошу вас санкционировать операцию по захвату этого русского. Нужны силы. Тейлор уже поехал на Хафенранд-штрассе. Вдруг он в мастерской. Но он забрал с собой почти всех имеющихся под рукой сотрудников. А ведь я нашел еще и квартиру, которую фанатик снимает уже месяц. Если бы леди Рэндольф выделила сотрудников и своих помощников... Нужно сразу навалиться на все его точки. Может, тогда нам и повезет. Это было верное решение. Нужно было как можно скорее выслать людей на все указанные адреса. И он еще не договорил, как она нажала кнопку звонка. Почти сразу в дверях появился Джеймс. «Миледи! Джеймс, немедленно дайте телеграмму леди Рэндольф. Пишите, что это срочно и архиважно. Пусть немедленно едет в полицейское управление и просит у начальника людей. Пусть скажет, что мы напали на след террористов». Тут Дойл поморщился, и герцогиня это заметила. «В чем дело, Дойл?» «После той кутерьмы на аэровокзале местные полицейские чины не очень-то хотят посылать своих парней на участие в подобных акциях. Это они мне только вчера сказали», — объяснил подчиненный. «В принципе, мы сможем обойтись и своими силами, если леди Рэндольф предоставит нам своих сотрудников». «Полицейские чины — это не ваша забота, Дойл», — холодно отвечала ему герцогиня. «Найдите леди Рэндольф и работайте с нею». И продолжила, уже обращаясь к своему дворецкому. «Пусть американка поднимет всех, кого сможет. Напишите, что Дойл ей все объяснит. Напишите, что он свяжется с нею». И после закончила. «Все, идите». Джеймс тут же вышел, а сотрудника ИС она остановила. «Дойл?» «Да, миледи». Тот остановился. «Возьмите его, Джон», — произнесла герцогиня мягко, почти по-матерински. «И тогда вы будете вознаграждены». Она замолчала, но тут же добавила уже обычным своим повелительным тоном. «Или хотя бы заберите у него лодку». «Я сделаю все, что в моих силах, миледи», — обещал Джон Дойл.